ты нашего верблюда видел? Спрашивает приезжего рассказчик. Он некрасивый, верно? А было время, говорят, красивый был. Были у верблюда большие рога, словно ветви дерева, и длинный густой хвост. Вот один раз пошел верблюд к речке воду пить. Пьет и слышит, кто-то бежит к речке. Оглянулся, видит, олень прибежал. А у оленя тогда таких рогов, как теперь, не было. Поклонился олень верблюду и говорит: «Верблюд, верблюд, какой ты красавец! Я перед тобой урод уродом, а мне надо сегодня к дедушке в гости идти. Будь добрый, одолжи мне твои красивые рога на один вечер. Стыдно мне показываться родственникам таким безобразным». «Верблюд – доброе животное», – ответил он оленю. «Хорошо, бери, только смотри, завтра верни». «Непременно верну», – пообещал олень. «Спасибо, верблюд!» Снял верблюд свои рога со лба и отдал оленю. Надел их олень, завертел головой от радости и убежал. А верблюд опять слышит, кто-то к речке бежит. Обернулся, видит, лошадь пришла. А у лошади тогда такого хвоста, как теперь, не было. «Какой ты красавец, верблюд!» — говорит лошадь. «Ох, как бы у меня такой пышный хвост был! Надо мне сегодня в гости к бабушке идти, а нарядиться не во что. Верблюд, одолжи мне на вечер свой хвост!» «Верблюд! Доброе животное!» – ответил он лошади. «Хорошо, бери, только смотри, завтра верни». «Непременно верну!» – пообещала лошадь. «Спасибо, верблюд!» На утром должники не явились. Пошел верблюд сам отбирать назад свое добро, а лошадь и олень его насмех подняли. «Я верну тебе рога, когда ты от лошади обратно свой хвост получишь», — сказал олень. «А я отдам тебе хвост, когда тебе рога олень вернет», — сказала лошадь. Так и остался бедный верблюд таким уродом, без рогов и без хвоста. Но теперь каждый раз, когда верблюд пьет воду из речки, он то и дело наклоняет голову и оглядывается назад, будто ждет кого-то. Это он надеется, что его должники прибегут и отдадут ему его украшения.